Ему следовало выбросить контейнер в один из мусорных ящиков, которые стояли через определенные промежутки вдоль ограждения пирса, но уже слишком поздно. Он был всего лишь человек, и поэтому всегда возникали проблемы. Некоторое время Рой стоял, прислонившись к ограждению. Он смотрел в бесконечность неба и воды, размышляя над проблемами человечества. По мнению Роя, самые большие проблемы в мире были связаны с человеческими существами. Несмотря на все желания и страдания, люди не могли достичь физического, эмоционального или интеллектуального совершенства. Род человеческий был приговорен к несовершенству, и Рой пребывал в отчаянии или же старался об этом забыть. Хотя Дженевра была, безусловно, привлекательной, идеальными у нее были только руки. И тех теперь уже нет. Но даже если и так, ей все равно повезло. Большинство людей были не идеальными во всех отношениях. Они никогда не испытали уверенности и удовольствия, которые могли доставить даже одна идеальная черта или деталь их фигуры. Роя постоянно преследовал один и тот же сон. Он ему снился 3 или 4 раза в месяц. Рой каждый раз просыпался после этого сна в восторге. Во сне он ездил по миру и искал женщин, подобных Дженевре. И у каждой из них он отнимал то, что было в ней великолепно. У одной он забирал такие чудесные глаза, что при взгляде на них у него начинало болеть сердце. У следующей он брал ее роскошные ноги. У третьей заимствовал белоснежные красивые зубы богини. Он держал свои сокровища в волшебных кувшинах, и они там не портились. Так он собрал все, что было необходимо для создания идеальной женщины, для любовницы, о которой он мечтал всю жизнь. Она была настолько прекрасна и идеальна, что он чуть не ослеп, когда взглянул на нее, и ее легкое прикосновение доводило его до экстаза. К сожалению, он всегда просыпался в тот момент, когда погружался в ее объятия. В своей жизни он никогда не встречался с подобной красотой. Сны были единственным утешением для человека, который жаждал совершенства. Он стоял и смотрел на небо и на океан. Одинокий человек в конце пустынного пирса. В нем самом не было ничего идеального, но он мечтал о несбыточном. Он понимал, что в нем сочетается романтик и трагик. Были даже люди, называвшие его глупцом, но он мечтал, и его мечты были такими возвышенными. Рой вздохнул, отвернулся от равнодушного моря и пошел к машине. Сидя за рулем, но еще не заводя мотор, Рой вытащил цветной снимок из бумажника. Он носил его с собой уже больше года и часто разглядывал. Тот его просто заколдовал, и он мог смотреть на него целыми днями, о чем-то мечтать. Это было фото женщины, которая недавно звалась Валерии Энн Кин. Она была привлекательна, да, почти так же привлекательна, как Дженевра. Но она притягивала Роя, и он просто был поражен божественной силой, создавшей человечество. Она заколдовала его своими великолепными глазами. Они были более выразительны и красивы, чем глаза капитана Гарри де Скотта из полицейского департамента Лос-Анджелеса. Темные влажные глаза. Огромные, но совершенно пропорциональные на ее лице. Взгляд был прямой, но все равно загадочный. Это были глаза, которые видели все, что происходило в самом сердце таинственных событий. Это были глаза безгрешной души. И в то же время они принадлежали бесстыжей, хитрой соблазнительнице. Эти глаза, даже когда они лгали, были прозрачными, как стекло. В них были видны душа и сексуальность, и полное понимание судьбы. Рой был уверен, что на самом деле ее глаза еще более выразительны, чем на фото, и имеют большую власть. Он видел и другие ее фотографии, и бесконечные кассеты с ее изображением, и каждый новый портрет терзал ему сердце еще сильнее. Когда он ее отыщет, он ее убьет во имя интересов агентства и Томаса Саммертона и ради всех людей, кто желал сделать лучше страну и весь мир. Ей нет пощады, она несла в себе зло, но только не ее великолепные глаза. И после того, как Рой выполнит свой долг, он заберет себе ее глаза. Он их заслужил. На короткое время эти сказочные глаза дадут ему утешение, в котором он сильно нуждался. Мир становился иногда таким жестоким и холодным, и его было сложно выносить даже тем, кто старался думать только о хорошем, как это делал Рой. Когда Спенсер наконец смог добраться до двери, Держа Рокки на руках, собака не собиралась выходить отсюда по собственной воле. Теда положила в пластиковый пакет оставшиеся 10 шоколадных печений с тарелки, стоявшей рядом с его креслом. Она настояла, чтобы он взял их с собой. Она также проковыляла в кухню и вернулась с домашними булочками с черникой, которые положила в маленький пакет из коричневой плотной бумаги. Потом она еще раз выходила туда и принесла для него 2 куска лимонного торта, посыпанного кокосом, в пластиковом контейнере. Спенсер начал протестовать, потому что он не мог возвратить ей контейнер. «Ерунда», — сказала ему Теда. «Вам не нужно его возвращать. У меня достаточно разной посуды. Ее мне хватит до скончания моих дней. Я собирала посуду все время и собирала эти удобные контейнеры. В них можно хранить все, что угодно, но нельзя же собирать что-то до бесконечности. Поэтому вы съедите торт и потом просто выбросите контейнер. Вот и все». Кроме всяких печеностей и вкусностей, Спенсер получил еще кое-какую информацию о Ханне Валерии. Первое — это был рассказ Теда о рисунке на стене спальни Ханны. Но он все еще не знал, как ему применить полученную информацию. Второе касалось того, что припомнила Теда из рассказа Ханны, когда они сидели за столом. Это было незадолго до того, как Ханна собрала вещички и удрала из Вегаса. Они говорили о местах, где бы им хотелось жить. Теда никак не могла выбрать между Англией и Гавайями. Зато Ханна утверждала, что маленький городок Кармель в Калифорнии так красив и спокоен, как только может желать человек. Спенсер подумал, что Кармель — это слишком уж произвольная догадка, но в данный момент у него не было ничего лучшего. С другой стороны, она не поехала прямо туда после Лас-Вегаса. Она сначала пожила в районе Лос-Анджелеса и попыталась существовать там в образе Валерии Кин. Но, может, сейчас, когда ее таинственные враги 2 раза настигали ее в больших городах, она попытается проверить, легко ли им будет обнаружить ее в маленьком городке. О том, что Ханна упоминала о Кармеле, Теда не сказала этой банде грубых наглых бестолочей, которые к тому же разбивали окна. Возможно, у Спенсера будет перед ними некоторое преимущество. Ему трудно было оставлять Теду одну с ее воспоминаниями о любимом муже, умерших детях и пропавшей подруге, но он поблагодарил ее от всего сердца и, выйдя на балкон, начал спускаться вниз по ступенькам, ведущим во двор. Он удивился, увидев серо-черное небо в облаках. Поднялся сильный ветер. Он долго пробыл в мире Теда и забыл, что кроме него существует еще и другой мир за стенами ее квартиры. Пальмы качались на ветру. Сильно похолодало. Спенсер с трудом спускался по ступенькам, держа в руках собаку, весившую почти 20 килограммов, пластиковый пакет с печеньями, еще пакетик с булочками и контейнер с лимонным тортом.